Глава 17. После разговора с Котовой я снова спустился в комнату вахтеров и позвонил Илье Владимировичу. Попросил, чтобы тот организовал для меня и для Лены освобождение от занятий по состоянию здоровья на пятницу и на субботу. Прохоров раньше делал подобные справки Артурчику. Артур хвастал, что для его отца раздобыть подобную бумаженцию – плевое дело. С понедельника в институте начиналась зачетная неделя. Мы с Котовой уже получили допуски к сдаче зачетов. По некоторым предметам имели и сами зачеты, автоматом. Но я подстраховался от лишних проблем перед началом сессии. На предложение Котовой я согласился не сразу. Считал, что запросто договорюсь с заведующей столовой о кратковременном использовании холодильника на ее предприятии. Да и идея поездки через весь город на лесную улицу поначалу меня не привлекла. Зато меня привлекло наличие в квартире Котовых ванны. Я невольно представил, как лягу в горячую воду. Я не стану подводной струей, как в общежитии. И мечтательно улыбнулся. Ванну я регулярно видел и в квартире Светочки. Раз в 1-2 недели. Но полежать в ней 1-1.5 часа себе не позволял. К Ельцову я наведывался ненадолго. И не с этой целью. Мне запомнилась та ночь, что я провел в квартире Марго не в последнюю очередь дурманящим запахом розовых лепестков, что витал над заполненной горячей водой и мыльной пеной ванной. Подобную процедуру в гостях у Светочки я повторил лишь однажды, да и то в ускоренном режиме. Обычно довольствовался тем, что до и после принимал душ. Я прикинул, что послезавтра утром мы с Котовой отгрузим водителю Прохорова торты, и у меня появится время на водные процедуры. Невольно зажмурился от предвкушения и решил, что завтрашний поход Котовой в гости – это не такая уж плохая идея. Пятница, 24 мая, для меня началось обыденно. С утренней пробежки и зарядки. А продолжилась она не походом в институт, а прогулкой бок о бок с Котовой к трамвайной остановке. Солнце еще не припекало. Оно только-только выглянуло из-за крыш домов. В уличном воздухе я чувствовал запашки выхлопных газов и табачного дыма, сквозь который явственно ощущал аромат цветов акации. До лесной улицы мы добрались с пересадкой. Снова постояли на трамвайной остановке около рынка. Воспользовались вынужденной остановкой. Прикупили на рынке часть продуктов для тортов. Дом номер 16 по улице Лесная отличался от своих соседей прежде всего свежеокрашенным пятном на фасаде. Строители покрасили его в том самом месте, куда летом врезался самолет. В остальном же дом и территория перед ним за год почти не изменилась. Разве что сейчас цвела сирень, а на том месте, где в прошлом году стоял горбатый Запорожец, теперь красовались новенькие белые «Жигули» первой модели. На этот раз я поднимался на 4-й этаж, неторопливо. Нарушал тишину пропахшего табачным дымом подъезда, урчанием живота. Переступил порог той самой квартиры, откуда умыкнул Котову примерно 11 месяцев назад. «Ну вот мы и пришли», — сказала Лена. «Сережа, чувствуй себя здесь, как дома». Холодильник в квартире Котовых действительно оказался пустым. Мы подключили его к электросети сразу же, как только вошли в кухню. Лена отнесла к соседке-пенсионерке часть купленных нами на рынке продуктов. Заверила, что соседка летом просыпалась рано. Заодно и договорилась с той, что мы вечером пристроим у нее в холодильнике один из тортов. Наспех позавтракали купленными на рынке творогом со сметаной. Котова посыпала свою порцию сахаром. Я от сахара отказался. По сохранившейся с прошлой жизни привычке. Сторонился этого продукта. Прикинули, что именно купим для изготовления бисквитных тортов. По уже сложившейся традиции составили список ингредиентов. Прогулялись в ближайший к дому Котовой универсам. Там докупили то, что я поленился везти из общежития и с рынка. К приготовлению тортов приступили без долгой раскачки. Солнце только-только поднялось в зенит, когда мы вынули из духовки первый бисквитный корж. К тому времени я уже приступил к изготовлению украшений из крема. Лена сегодня болтала больше, чем обычно. Все больше об институте. Словно в родных стенах, обновленных после встречи с самолетом, ее прорвало на обсуждение связанных с учебой тем. Я выслушал ее прогнозы на тему, какие оценки она получит на летних экзаменах. Признался, что не готовлюсь к сессии. Рассчитываю на свою память и на обещанные Ковальчуком шпоры. Отправили в духовку корж для второго торта. Котова сменила тему разговора. Она рассказала, как развиваются отношения ее старшего брата и дочери профессора Баранова. Сообщила, что Олег временами, на выходных, ночует в профессорской квартире. Усмехнулась и пояснила. Рита и Олег Котов по ночам печатают фотографии. И вдруг спросила: «Сергей, а ты поедешь вместе со мной к моей тетке в Геленджик?» «Когда?» «Летом. Сразу, как сдадим экзамены». «Зачем?» «Ну, на море. Там хорошо. У тетушки свой дом». Лена стряхнула с ладони муку и пояснила: «В прошлом году туда ездил папин брат с семьей, а в этом наша очередь». Я покачал головой. Напомнил Котовой, что отец Артура подарил мне и Кириллу путевки в пансионат. Лена мечтательно улыбнулась. «Я бы с вами поехала», — сказала она. «С удовольствием. Никогда не была в пансионате. Только в пионерском лагере. Но это не одно и то же. В пансионате нет строгих вожатых». Я пожал плечами и предложил, чтобы Котова попросила путевку у Артурчика. Вдруг тот откажется от поездки. «Как же», — сказала Лена, — «откажется он. Прохоров уже с Наташкой два раза ругался из-за этой поездки. Она не хочет, чтобы Артур ехал на море без нее. Так что мне он свою путевку точно не отдаст». Я развел руками. Лена печально вздохнула. Над первыми тремя тортами мы трудились без перерывов. Все три изделия я украсил композициями «Райский сад», упаковал в привезенные из общежития картонные коробки. Вечером Лена одна за другим отнесла эти торты к соседям. Она договорилась с ними об этом заранее. Третий торт Котова разместила в холодильнике той самой пенсионерки, у которой утром мы оставляли купленные на рынке продукты. Сделала она это до того, как пожилая женщина улеглась спать. Лишь тогда мы с Леной взяли паузу в работе над заказом Прохорова и поужинали. Очередной бисквитный корж в это время запекался в духовке. С чашкой горячего чая в руке я прогулялся по квартире Котовых. Пусть я и гостил здесь с утра, но побывал до этого времени только в прихожей, заглядывал в совмещенный санузел и похозяйничал на кухне. Устроил себе экскурсию по комнатам, две из которых оказались крохотными и узкими. Третья комната тоже не впечатлила меня своими размерами, хотя она и выглядела пустоватой. Лена сказала, что раньше там стояло пианино, не выжившее после встречи с самолетом. Я прикинул, что площадь трехкомнатной квартиры Котовых была втрое меньше, чем гостиная в моем доме на Рублевском шоссе в Москве, построенном в конце 2000-х. На спальню родителей Лены я взглянул мельком, а вот в комнате Котовой задержался. Окинул взглядом тесное помещение с металлической кроватью, с новеньким платяным шкафом и с прикроватной тумбой. Лена сказала, что ее родители отказались от покупки нового письменного стола. Пил чай, разглядывал висевшие в рамках на стене фотографии. Эта фотовыставка напомнила мне ту, что я видел в квартире профессора Баранова. Вот только на фотографиях в спальне Котовой я видел не седовласого профессора, а большеглазую девочку Лену и ее родителей. Изображение на фотографиях мне прокомментировала Котова. Лена указывала на фотографию в рамках чайной ложкой, будто указкой, и поясняла: «Здесь я на утреннике в детском саду, играла там Золушку. А это я на сцене нашего Дворца культуры, участвовала в спектакле 12 месяцев. Вот мы с мамой выступаем в Доме офицеров. Тут я пою на сцене нашего Дворца культуры. Мама мне тогда аккомпанировала на пианино. А это я танцую на отчетном концерте в 70-м году. Мне тогда было 14 лет. Смотри, какая смешная, тощая и длинношея. Вот это я играла Мальвину в нашем школьном театре. Здесь я тоже Мальвина, но уже в театральном кружке, во Дворце пионеров. Это я в пьесе «Морозко». Дурацкий грим. Эта фотография мне никогда не нравилась». «Котова, какого лешего ты делаешь на экономическом факультете?» — в очередной раз спросил я. «Что ты забыла в мехмашине? Твоя мама окончила консерваторию, играет на пианино, работает учителем музыки, ведет музыкальный кружок в Дворце пионеров. Папа прекрасно играет на баяне. У тебя на роду написано быть артисткой, не экономистом и не нормировщиком». Я разглядывал висевшие на стене портреты Лениных родителей, пока снова выслушивал уже знакомую мне историю о несостоявшемся поступлении Котовой в театральный институт. Особенно меня заинтересовали изображения Лениной мамы. Я внимательно разглядывал стоявшую на снимке рядом с 14-летней Леной женщину. Вспомнил, как в прошлой жизни поучал сыновей Артурчика. «Если вам интересно, какой станет ваша невеста через 20 лет, то посмотрите на свою будущую тещу». Запечатленный на фотографии 4-летней давности облик Лениной мамы говорил о том, что через 15 лет Котова будет красавицей. Котова не походила на свою маму разве что носом. потеряла мамину горбинку и не получила в наследство родинку над губой. Та досталась ее старшему брату. А вот глазища и длинные ресницы у Лены были копией маминых. Как и цвет волос, как и овал лица. Невольно обернулся и окинул Котову взглядом. Отметил, что Лена уже не выглядела такой тощей, как при нашей первой встрече. Прикинул, фигура Лене тоже досталась мамина. Года через два она оформится. При встрече с Котовой нормальные мужики непременно повернут головы, чтобы рассмотреть ее фигуру не только спереди, но и сзади. А многие еще и восхищенно присвистнут. «Что?» – спросила Лена в ответ на мой оценивающий взгляд. «Сергей, почему ты на меня так смотришь?» Котова поправила косынку. Я требовал, чтобы она на кухне во время работы непременно прикрывала голову во избежание попадания слегка вьющихся каштановых волос в торты. Спросил, отдохнула? Лена повела плечом, ответила. Вполне. Тогда хватит бездельничать, сказал я. Возвращаемся на кухню. Завтра утром Дмитрий приедет за тортами, а мы с тобой пока проделали только половину работы. Завершил я работу над финальным изделием в одиночку. Отправил Лену отдохнуть после того, как она залила торт глазурью. К тому времени я тоже зевал, потирал глаза и злился из-за того, что в квартире Котовых не оказалось кофе. Ни зернового, ни молотого, ни растворимого, который был сейчас дефицитом. Я поставил торт в холодильник, взглянул на часы, отметил, что украшательство шестого торта я закончил в субботу ровно в 6 утра. Водитель директора швейной фабрики приедет к дому Котовой к 9. Мы справились с работой за 3 часа до его появления. Я снова зевнул и прогулялся по квартире Котовых. Лену я нашел в гостиной на диване. Она будто присела напротив телевизора, но не включила его, задремала. Котова так и спала, сидела, склонив на бок голову и повернув лицо в направлении темного телевизионного экрана. Косынку она держала в руке. Каштановые кудри освободились из плена, рассыпались по ее плечам. Свет я в гостиной не включил, на улице уже светало. Я замер в 2 шагах от спящей Котовой, рассматривал ее лицо. Внимательно, как когда-то разглядывал ее черно-белую фотографию. В прошлой жизни я приходил на верхнее кладбище всякий раз, когда приезжал в поселок к родителям. Если являлся туда с Артуром, то сперва мы навещали могилу Ильи Владимировича. А если приходил один, сразу шел к надгробию, с которого на меня смотрела большеглазая девчонка. В конце 2000-х я нашел могилу Елены Котовой, поросшей сорняком. Поручил уход за ней тем людям, что присматривали за могилой Ильи Владимировича Прохорова. Оплатил новую оградку. Старая проржавела. Велел, чтобы посадили цветы, подновили надгробие и реставрировали фотографию. «Черный, жаль, что ты не встретил эту девчонку. Живой», — сказал мне тогда Артурчик. «Ни одной из своих подружек ты не уделял столько внимания. Может, ты бы хоть на ней женился? Наклепал бы с ней глазастых детишек и бегали бы сейчас по твоему дому банды маленьких Черновых». Я взял спящую Котову на руки. Косынка выскользнула из ее руки, упала на пол. Я аккуратно отнес Лену в спальню. Положил на кровать. Убрал с ее лба прядь волос. Котова что-то пробормотала во сне. Я не разобрал ни слова. Улыбнулся. Лена не проснулась. Не открыла глаза. Но улыбнулась мне в ответ. Над крышей соседнего дома появился край яркого пятна солнца. Я задернул на окне штору. Взглянул на будильник, что стоял рядом с кроватью на тумбе. «Черный, у тебя есть 2,5 часа на водные процедуры», – пробормотал я. Беззвучно зевнул и побрел в ванную, прихватив с собой громко тикавший будильник. Дмитрий приехал точно в оговоренное время. Мы погрузили ему в машину торты. Только после этого я улегся в гостиной Котовых на диван и почти мгновенно уснул. Сегодня мне впервые приснилось, что я находился в самолете «Боинг 737-800». Самолет падал в Средиземное море. Я проснулся в холодном поту, в квартире Котовых. Почувствовал запах кофе и аромат духов Иоланта. Открыл глаза, увидел над собой лицо Лены. Котова смотрела на меня с тревогой во взгляде, повторяла вслух мое имя. — Ты ругался во сне, — сказала она. — Бывает, — ответил я. Принюхался, спросил. — Где ты взяла кофе? — мысленно добавил. Привезла с собой из общаги духи? У соседки попросила, — ответила Лена. Ты же ругался вчера, что у нас его нет. Я обнаружил, что проспал 6 часов. Лена напоила меня кофе, угостила слойками с повидлом. Она ходила в магазин, пока я спал. Предложила, чтобы мы задержались в квартире ее родителей до завтра. Я ответил, что на вечер у меня другие планы. На улице еще не стемнело, когда я ушел из Лениной квартиры. Поехал в Красный переулок к Светочке. Впервые я явился к Ельцовой в плохом настроении. Конец мая и начало июня в этой новой жизни мне запомнились постоянными разговорами, связанными с учебой. И еще тем, что в понедельник 10 июня Артурчик принес к нам в комнату новенький электросамовар. Прохоров и мой младший брат долго пытали меня вопросами, когда я пойду за своим лотерейным выигрышем. Эти вопросы вслед за ними повторяла и Котова. В итоге я отдал выигрышный лотерейный билет Артуру. На неделю позабыл о связанных с лотереей проблемах. А потом Прохоров притащил самовар. Артурчик поставил электросамовар на письменный стол, протер его похожую на кривое зеркало поверхность носовым платком. «Зачем он нам здесь нужен?» – спросил я. «Нужен», – ответил Кирилл. «Красивый», – заявила Лена. «Все парни на кухню с чайниками бегают», – сказал Артурчик. «А мы теперь будем кипятить воду прямо в комнате, как короли». Летнюю сессию я сдал на отлично. То ли потому, что вел себя на экзаменах уверенно, даже спорил с преподавателями, то ли помогли купленные у Васи Ковальчука шпаргалки. Пару раз я ими воспользовался. Сразу после окончания сессии мы с Киром отправились в поселок к родителям. Дважды туда к нам приезжала Котова, пока не уехала к тетке в Геленджик. А утром 29 июня я, Кирилл и Артурчик явились на железнодорожный вокзал. Билеты на поезд купил Илья Владимирович Прохоров. Артурчик нам их вручил за полчаса до отправления, на вокзале, куда его привез на Волге отец. Лишь тогда я узнал, что мы поедем на юг в плацкартном вагоне. Но, вопреки моим ожиданиям, поездка до Первомайска прошла неплохо. Почти как в тот, в прошлый раз. Мы слушали байки говорливого соседа по купе, играли в подкидного дурака. Я демонстрировал парням карточные фокусы. Артурчик бренчал на гитаре. Мы снова выслушали весь известный ему репертуар Владимира Высоцкого, в том числе и его любимую, песню о друге, которую Прохоров спел трижды. В Первомайске мы перебрались на автовокзал. Ночью почти 5 часов дожидались автобуса. В пункт назначения мы прибыли ровно в 8 часов утра. После 3 часов тряски по окруженной колхозными полями дороге.